Мун же предлагает ему весь мир и великолепную машину для завоевания власти. Господи, ставка стоит того, чтобы не доспать. Наша задача огромна, и работы хватает, добавляет он в другом письме. Любой ценой необходимо множить наши ряды. Это означает беспрестанно днем и ночью налаживать контакты, проповедовать божественные принципы, принимать новообращенных в центрах, научить их жить по-нашему, кухня, уборка, ремонт, обзавестись собственным транспортом. Автобус будет постоянно курсировать между Лионом, Мони и 10 городами, где организуются контакты. Все это требует громадных финансовых издержек, тяжелейшая задача, решения которой требует усилий четверти, а то и трети наших членов. Надо обеспечить работу типографии, нувель-эспуар, книги, листовки и тому подобное. От письма к письму, от свидетельства к свидетельству, миссионер Муна все четче предстает перед нами как активист движения. В самом деле, он уже не удовлетворяется лишь проповедями своей веры. Если он желает сохранить свое место в общине, ему надо любой ценой найти людей и деньги, которые позволят Мунсанмену добиться своей цели – завоевать мирскую власть и установить всемирную теократию. Больше молиться. Находить больше детей. И больше денег. Этот лейтмотив внутренних циркуляров движения подчеркивает приоритеты. Если лозунг перевести на мирской язык «учитесь, вербуйте новых членов и обеспечивайте подписку», он стал бы синтезом задач любой крупной политической партии. Но какая партия в 1986 году может потребовать от своих членов работать по 20 часов в сутки? Какая партия может надеяться на то, чтобы ежеминутно контролировать жизнь и мысли своих членов? Какой президент или генеральный секретарь может, как это сделал Анри Бланшар в январском циркуляре 1978 года, потребовать от всех своих членов соблюсти условия 40 дней непрерывных молитв с 0 часов 1 февраля до полуночи 12 марта? Конечно, ни одной партии это не под силу. На заре 21 века Мун Сан Мен извлекает из небытия средневековую традицию монахов-солдат, чтобы раздвинуть границы своей империи и повести их на борьбу коммунизмом. И это ему удается. Мировые амбиции. Получится ли из Мишеля Пикара образцовый мунист? Таким вопросом полунасмешливо, полутревожно задаются его друзья, пораженная странной авантюрой, в которую он решил ввязаться. В пиджачной паре и при галстуке он выглядит как весьма представительный мормонский миссионер. Высокий, атлетически сложенный, с симпатичным и решительным лицом, с короткой прической и открытой улыбкой, Пикар внушает доверие. Окажется ли он настолько искусен, чтобы очаровать руководителей секты и войти к ним в доверие? С неповторимым квебекским акцентом, который придает изюминку любой самой скучной речи, он утверждает, что сможет. Проникновение. Мишель Пикар.